Сура 95. Смоковница. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Я, Аллах, клянусь смоковницей, инжиром, и маслиной, оливой, и горою Тур, что на Синае, на которой пророк Муса разговаривал с Аллахом, и этим городом безопасным, Меккой. Ведь мы сотворили человека в лучшем сложении. Аллах создал человека не как животных, у которых передняя часть обращена к земле, а создал ходящими стоя, придал ему рост, что он может доставать пищу руками, дал разум, речь, научил мудро управлять. Этим наделил Аллах человека, чтобы он был наместником Аллаха на земле. А потом мы вернем его в нижайшее из низких состояний, в ад. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали то, что повелел Аллах, и сторонились того, что он запретил. Им будет дана награда неисчислимая – рай. И что же после этого, после многочисленных разъяснений, заставляет тебя, о человек, не признать истинность воскрешения и воздаяния? Разве Аллах, который установил день суда для расчета и воздаяния за все деяния творений, не является самым справедливым из судей?